Многие терапевты, сторонники прямых действий, располагают специальной техникой для извлечения этих голосов. И пациент начинает вести диалоги вслух, так что и он сам, и аудитория ясно видят, что эти голоса всегда звучали у него в голове. Гештальт-терапевты часто используют способ пустого стула. Пациент пересаживается с одного стула на другой, исполняя разные роли, части самого себя. Сторонники психодраматургии используют подготовленных ассистентов, которые исполняют одну роль, в то время как пациент исполняет другую. Когда наблюдаешь за такими сессиями или читаешь о них, вскоре становится ясно, что каждая роль исходит от разных состояний «я» или от разных аспектов одного и того же состояния «я» и состоит из диалога, который звучит в голове пациента с самого раннего возраста. Каждый человек время от времени что-то говорит про себя. Поэтому у пациента хорошее начало для извлечения мысленного диалога, особенно при помощи такой специальной техники. В общем случае, фразы, сформулированные во втором лице «ты должна», исходят от родителя, в то время как сформулированные в первом лице «я должна», «почему я это сделал» и так далее, исходят от взрослого или ребенка. При некотором подбадривании пациент вскоре осознает главные сценарные директивы, сформулированные голосами у него в голове, и может рассказать о них терапевту. После этого терапевт должен предоставить пациенту свободу выбора между ними, возможность отбросить бесполезные, вредные, неприспособленные к действительности или ведущие в неверном направлении директивы и сохранить полезные. Или еще лучше, терапевт может помочь пациенту по-дружески развестись с родителями и начать сначала, хотя часто дружескому разводу предшествуют скандалы, как в большинстве настоящих разводов, даже если в конце концов они и происходят по-дружески. Это означает, что терапевт должен дать Пату разрешение не повиноваться родительским директивам, не восставать против них, а просто проявить независимость, пойти своим путем, а не следовать своему сценарию. Легче сделать это, давая пациенту лекарства, такие как мепробамат, фенотиазин или амитриптилин, которые приглушают родительские голоса. Это освобождает ребенка от тревоги или депрессии и помогает пациенту почувствовать себя лучше. Но у такого способа есть и недостатки. Во-первых, эти лекарства действуют отупляюще на всю личность, включая и голос взрослого. Некоторые врачи, например, советуют пациентам не водить машину, пока они принимают эти средства. Во-вторых, эти лекарства делают более трудной психотерапию именно потому, что невозможно ясно расслышать родительские голоса, и поэтому сценарные директивы могут оставаться скрытыми или звучать слабо, не подчеркнуто. И в-третьих, терапевтическое разрешение, данное в таких условиях, может применяться свободно, потому что родительский запрет временно приглушен. Но когда лекарства перестают приниматься, родитель обычно возвращается в полной силе и может отомстить ребенку за те вольности, которыми он пользовался, пока родитель был лишен возможности вмешиваться.